Комната оказалась довольно приятной, правда маленькой, и располагалась немного в стороне от всех остальных. В ней чувствовалась некая заброшенность. Было ясно, что этой спальней пользуются только тогда, когда две другие гостевые спальни заняты. Из мебели там стояли только кровать, прикроватный столик, небольшой комод с зеркалом и кресло-качалка, выкрашенное белой краской. Из мелочей в комнате были только маленькие часы. Сейчас они стояли и показывали половину третьего и выщербленная желтая ваза для цветов. Я осмотрела выдвижные ящики комода. В них не оказалось ничего интересного, только запасные одеяла. Одно ящиков было застелено бумагой, которая, судя по ее виду, вполне могла быть уложена здесь еще во времена президента Кеннеди. В стенном шкафу стоял запах затхлости и было пусто, не считая складного саквояжа с зимней одеждой Кэт. Хайди ночевала в этой комнате, но не оставила о себе никаких напоминаний. Впрочем, я и сама не знала, чего ожидать. Не любовной же записки от мистера Икс, подписанной его настоящим именем. Закрывая дверь стенного шкафа, я услышала какой-то посторонний звук, как будто закрылась сетчатая дверь. Я помчалась вниз по лестнице черного хода, перескакивая через две ступеньки, и выбежала в вестибюль парадного входа. Там никого не было. Старые дома, случается, издают всякие непонятные звуки. Наверное, нечто в этом роде я и услышала. Я снова испытала ужас, пережитый мной в загородном доме Лэндона. Мне вдруг подумалось, в том, что меня раз за разом приглашают в гости и оставляют в загородном доме одну, есть нечто странное, даже кафкианское. Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и быстро проверила все комнаты. Перспектива отправиться на обед в другой дом, полный народу, вдруг показалась мне очень и очень заманчивой. До отъезда к Лесли мне нужно было убить еще час. Поэтому я принесла с веранды свою книгу и устроилась в библиотеке, где было теплее и уютнее. Хотя я немного уже успокоилась, все же поймала себя на том, что по несколько раз перечитываю одно и то же предложение, не понимая смысла. Около 7 часов я поднялась наверх переодеться. Лесли сказала мне, что обед будет неформальным, поэтому я сменила джинсы на черные брюки свободного покроя, черную же рубашку и красный кожаный пиджак. Кэт забыла объяснить мне, как закрывается дом. Поэтому я заперла дверь черного хода и дверь, выходящую на веранду, но оставила незапертым парадный вход, иначе я не смогу попасть в дом, если вернусь раньше хозяев. И почти во всех комнатах оставила включенным свет. Добраться до дома Лесли оказалось не очень сложно, хотя я не была уверена, что смогу найти обратную дорогу, когда стемнеет. Побывав в доме Лесли и Клайда в Нью-Йорке, я ожидала, что их загородный дом будет необъятным. Таким он и оказался. 3 этажа, крыша, покрытая дранкой, широченная веранда вокруг всего дома и ничего от сельского шарма, присущего дому Кэт. Лесли встретила меня воздушным поцелуем. Это было не то привычное приветствие, которым она меня встречала. Но обычно мы не общаемся с ней на светском уровне. Лесли была в темно-синих брюках и приталенной розовой тунике с треугольным вырезом. Она, по-видимому, рассчитывала, что туника сделает ее стройнее, но расчет не оправдался. Лесли сказала, что Клайд наверху, в своем кабинете, но что скоро он присоединится к нам. Она провела меня по центральному коридору мимо гостиной, мимо обшитой деревянными панелями комнаты в кухню. Гигантское помещение, выдержанное в белых тонах и оттого похожее на амбулаторию. Лесли достала из холодильника бутылку белого вина. Пока она разливала его по бокалам, я обратила внимание на огромную миску с чили, стоящую на кухонном столе. У нашей домработницы сегодня выходной, и я решила подать к столу что-нибудь простое, пояснила Лесли, перехватив мой взгляд. Между прочим, я приготовила чили с фаршем из белого мяса индейки. Как тебе это? Отлично, ответила я. Лесли поинтересовалась, не хочу ли я, чтобы она показала мне дом. Я сказала, что да, конечно. После велосипедной прогулки у меня нещадно болели икры, но я чувствовала, что отказаться было бы просто невежливо. Мы переходили из одной большой комнаты с высоким потолком в другую. Лесли показала мне даже небольшую оранжерею в дальней части дома. По ходу экскурсии Лесли рассказывала об истории дома и о том, какую они с Клайдом проделали огромную работу. Ее голос звучал так громко и жизнерадостно, что я задалась вопросом, не пропустила ли она еще до моего прихода пару стаканчиков вина, а может и больше. Возможно, ее встревожил звонок Гарри. Если Кэт вынудит уйти из глянца, Лесли придется последовать за ней. Завершилась экскурсия в комнате, которую Лесли назвала «солнечной гостиной». Три стены в ней представляли собой сплошные окна. «Знаешь, я решила, что мы устроимся здесь», — сказала Лесли. «Столовый стол слишком большой». Стол на кованых металлических ножках, стоящий в середине комнаты, был накрыт на три персоны. «Разве нас только трое?» — спросила я, не сумев скрыть удивление. «Что? Ах да, представляешь, Бейли, сразу после нашего с тобой разговора мне позвонили Богарды. Они ехали с Манхэттена, и где-то в районе Уайт Плейнс у них сломалась машина, так что они не смогут приехать. Лесли, тебе надо было перезвонить мне, и я бы приехала в другой раз». А сегодня вы с Клайдом смогли бы побыть вдвоем. Да не говори глупости, Бейли. Кроме того, Клайд сказал, что с удовольствием познакомится с тобой поближе. Представив себе вечерок, который мне предстоит, я чуть было не застонала в голос. Я бы не удивилась, узнав, что Лесли все это подстроила, чтобы без свидетелей поговорить со мной о служебных неприятностях Кэт. Утешало меня только то, что провести 5 часов в одиночестве в фермерском доме Кэт было бы еще хуже. Лесли проводила меня обратно в комнату, обшитую деревянными панелями. Как и в библиотеке городского дома Лесли, здесь тоже на стенах в специальных гнездах висели мечи. На улице стемнело. Лесли включила несколько ламп. Комната разделилась на круги света и черные тени. На кофейном столике стоял поднос с сыром, на вид дорогим. За ленчем я почти не ела и теперь прямо-таки умирала с голоду. Я поставила бокал с вином и взяла галету, намазанную мягким сырным маслом. Только сейчас я обратила внимание, что играет музыка. звучало нечто инструментальное –